Глава 29. В голове не было ни одной мысли. Идеальная пустота. Ни воспоминаний, ни сожалений. Чувствовала только ужасную боль во всем теле и страшную ломоту, от которой проснулась. Скривилась от неприятных ощущений и попыталась открыть глаза. Спутанные ресницы затрепетали, кое-как разлепила веки. Перед глазами простирался серый каменный пол, усыпанный витражными осколками. Его холод ощущала щекой и кончиками пальцев, но я не понимала, где нахожусь и как тут оказалось. «Я горжусь тобой!» Голос прозвучал ласково, почти нежно, и потому я решила, что сплю или умерла. Не помню, когда в последний раз отец говорил со мной так, как с дочерью, которую действительно любит. Собрав волю в кулак, села и тут же схватилась за голову. Перед глазами поплыло, а череп будто разрывало изнутри. 9 лет я искал ответ, а он все это время был в тебе. Словно через толщу воды донесся восхищенный голос отца. Он стоял в паре метров от меня, прячась в тени между разбитыми стрельчатыми окнами, в которые заглядывала бледная луна. Она была единственным источником света, но, несмотря на это, я видела каждую деталь, очерченную тенями, так, будто на безоблачном небе светило солнце. Из-за ужасной усталости, что не спешила отпускать, не придала значения странной способности. Молча взглянула на отца, не испытывая ни злости, ни страха. «Что?» Горло соднило, голос ослаб. Постаралась откашляться и потянулась к шее. Сердце ушло в пятки, когда пальцы не нашли уже привычную бархатку с камнем души. Я тут же встрепенулась, чувствуя, как слабость растворяется в страхе. Мысли заметались испуганными птицами, а в памяти яркой вспышкой пронеслись последние события. «Где Риган?» — спросила жестко, но отец только качнул головой. «Вы скоро увидитесь. Сразу, как ты мне поможешь». Опережая вопросы, он слабо улыбнулся, осторожно приблизился и протянул мне портсигар. Я нахмурилась и вскинула недоуменный взгляд. «Гляди!» — кивнул отец на небольшую плоскую коробочку и отступил назад. Повертев портсигар в руках, быстро поняла, что его поверхность ничем не хуже зеркала. На гладком металле отражалось мое лицо, все в ссадинах, с разбитой губой и синими глазами, настоящий цвет которых я почти позабыла. Сердце тяжело ухнуло в груди. Я часто заморгала, чтобы прогнать случайное видение. Но ничего не менялось. Из отражения на меня так и смотрела обычная девушка, взгляд которой не уродовала метка тьмы. Не верила своим глазам. Происходящее казалось злой шуткой и жестоким розыгрышем. Однако я чувствовала в себе перемены, которые игнорировать было сложно. Едва боль утихла, а мысли прояснились, я ощутила уже знакомый холод, растекающийся по венам. Но если раньше я боялась, что тьма захлестнет, подчинив себе, то сейчас отчетливо знала. Мы одно целое, и моя воля беспрекословна. Не я теперь прислушивалась к чужой магии, рискуя проиграть, а она безропотно повиновалась мне. «Я поражен!» — восхищался отец, пока, как зачарованная, я не сводила глаз со своего отражения. «Уже и не надеялся, что получится!» «Что получится?» — отбросила портсигар, и тот с лязгом покатился по полу к ногам отца. Он удивленно заломил бровь, поднял вещицу и спрятал ее во внутренний карман пиджака. От меня не ускользнуло, как отец тяжело сглотнул и поджал губы. Неужели боится? «Я знаю, что это ты заманил меня на тот заказ и подстроил мое обращение», — моментально перешла в наступление. Голос звенел металлом, сердце щемило от страшных воспоминаний. Это ты был в поместье Линетти. Ты следил за мной из здания. Ты стер следы магии артефактом. И я же тебя спас, — прервал мою тираду маг и сделал шаг из тени. Я и без того прекрасно видела его лицо. Темнота мне больше не преграда. Но теперь в лунном свете еще отчетливее разглядела холодный блеск бесцветных глаз. Ты ведь сама знаешь, что не выжила бы после падения с обрыва. Прикусила губу и потупила взгляд, обдумывая слова отца. Он прав. Не так давно мы с Риганом побывали у поместья Линетти и поднялись на проклятый холм, где все случилось. Я прекрасно помню, как звала бездна под обрывом и как в груди все холодело от одной только мысли, что сорвусь и полечу вниз. И даже река, что ждала внизу, не спасла бы от верной гибели. Для меня до сих пор оставалось загадкой, почему, сбегая от тьмы, не умерла после падения. «Я поймал тебя в стазис», — вкратчиво пояснил маг. «Пряча истинное лицо под иллюзией, перенес тебя в академию. Если бы не я...» «То я никогда не испытала бы весь этот ужас!» Выпалила разгоряченно и сжала ладони в кулаки. «Я знаю, почему чары крови раскололись. Это ты натравил на меня тьму!» Отец задумчиво хмыкнул, и это разозлило еще больше. Его непринужденность и расслабленность бесили. Меня трясло от гнева, а ужасы пережитого не отпускали из своих когтистых лап. «Я поражен, что ты сумела узнать так много!» — с гордостью сказал маг. — Даже легионеров и следователей, которые взялись за дело твоего обращения, удалось обвести вокруг пальца и обмануть иллюзиями. Как просто ему все далось! Как легко отец сумел обойти правосудие и скрыть свое преступление! А все благодаря артефактам, способным отвести глаза и затуманить разум. — Так ты можешь управлять тьмой? — спросила, вспомнив о своем обращении. — Это возможно? Маг качнул головой и сцепил руки в замок позади спины. — Глядя на тебя, вижу, что возможно, — ухмыльнулся он. — Ну а я... Нет, Аста, я не могу управлять этой материей. Я лишь заключил ее в сосуды, используя гору артефактов стягивания и запечатывания. «Если бы не иллюзии, в тот вечер, когда мне удалось заманить тебя в поместье, ты бы увидела, что твоя тьма пряталась не в мальчике, а в обычной склянке, которую в нужный момент я разбил заклятием». «Как тьма обошла мою защиту?» — не позволила увести тему и продолжила задавать вопросы. «Ты подмешал куда-то мою кровь? Или хватило твоей?» Едким тоном сыпала один вопрос за другим. С каждым словом злилась все больше и готова была вот-вот взорваться. «Все гораздо сложнее, Аста», — устало отозвался отец и тяжело вздохнул. «То, что ты зовешь тьмой, искусственно создали мы с твоей мамой». Это признание вышибло из легких воздух с такой силой, что перед глазами помутнело. Ярость потухла. Остались только боль и непонимание. Я растерянно покачала головой и отшатнулась. «Ты врешь!» — сказала, неестественно засмеявшись. «Шутишь!» Но я чувствовала, что отец со мной честен, и это сводило с ума. «Это была идея Фриды. Она хотела создать идеальную магию, ту, которая не будет истощаться, которую можно черпать из мира и собственных чувств». Он запрокинул голову к потолку, поджал губы и шумно вздохнул, успокаиваясь. Упоминание мамы приносило боль нам обоим. Нам не хватало ее, но мы никогда не говорили об этом. Каждый тосковал в одиночестве, по-своему побеждая невыносимую грызущую печаль. «Она придумала формулы», потускневшим голосом продолжал отец. «Рассчитала все до мельчайших деталей. Это было безумством, но ради твоей матери я был готов пойти на все». «Ты бросил нас!» напомнила, сдерживая подступающие слезы. Однако отец мой выпад проигнорировал и продолжил рассказ. «Мы годами ставили тайные эксперименты, добывали источники сил у самых могущественных духов и демонов, соединяли эти сущности в одно. Но для того, чтобы наше достижение мог использовать человек, нужна была последняя составляющая». «Кровь», — догадалась, вспомнив о том, как легко тьма ломала мои защитные чары. «Твоя или мамина?» «Нас обоих», — печаль заставила голос отца потускнеть. «И в этом, похоже, была наша ошибка». Я затаила дыхание и прижала ладонь к груди, надеясь унять обезумевшее сердце. Оно с силой билось о ребра, кровь гремела в висках, пока ожидала новых признаний отца. «Фрида решила первой испытать на себе наше изобретение. Я уговаривал твою мать остановиться, найти кого-то другого, но она была непреклонна и бесконечно уверена в том, что мы создали нечто совершенное. Я не смог ей помешать, а то, что получилось в итоге...» «Она стала первой Темиратой», — бесцветным голосом обронила я, а отец, прикрыв глаза, согласно опустил голову. «Мы сразу поняли, что совершили ошибку. Фрида не могла контролировать новую магию. Это, как ты говоришь, тьма убивала ее очень быстро». «И ты, зная это, бросил нас!» Снова взялась за свое, изнемогая от болезненной тоски. Он коснулся ладонью лба, пряча уродующую лицо печаль. Поник, сутулился. «Я никогда не бросал вас, Аста. Да, меня не было рядом, но только потому, что я искал выход. Я объездил все Академии Империи, связался с лучшими чародеями и учеными. Но что они могли знать? Мы с Фридой сами создали свою погибель и даже не догадывались, когда и как все закончится. Я понятия не имел, с чем борюсь». Злость все еще бурлила в груди. Бессилие рождало слезы, которые едва могла сдержать. «Я сам искал новые формулы, придумывал заклятия, чтобы спасти твою маму. Объездил полмира и ненавидел себя за то, что допустил случившееся. За то, что не могу победить эту скверну». Он с силой стукнул кулаком по каменной стене, а я отпрянула. Спиной наткнулась на ржавые перила винтовой лестницы и только тогда поняла: мы в заброшенной башне астрологов. Башню давно опечатали, запретили студентам здесь появляться, но, несмотря на все угрозы, сюда продолжают ходить. А руководство, имея и более важные проблемы, продолжает на это закрывать глаза. Поэтому охотники регулярно наведываются сюда за острыми ощущениями, а темираты — чтобы сделать последний в жизни шаг. «Мне казалось, я был близок к созданию правильного заклятия», — продолжал рассказ отец, и я не смела его перебивать. «Готовился его применить, даже начертил нужные руны в зале и спрятал их под ковром». «Этот пентакль я хорошо помнила. Тогда, в самый страшный день моего детства, это заклинание по счастливой случайности спасло мне жизнь. Ребенком я недоумевала, зачем кто-то вывел руны прямо посреди комнаты. Теперь все постепенно вставало на свои места, но пока еще не укладывалось в голове. Однако мне не повезло. Фрида нашла мои записи. Наверное, хотела помочь в составлении заклятия, но руны сработали, едва твоя мама их прочла. Заклинание должно было изгнать тьму и запечатать ее внутри магического круга, но что-то пошло не так». Воспоминания в красках стояли перед глазами. Я будто снова переживала тот ужасный момент обращения моей мамы, но теперь уже видела в происходящем не случайность, не рок судьбы, а закономерность, жестокую и расчетливую. «Светлое заклинание подчинило светлую сущность. Поэтому изгнание сработало, но не так, как я того ожидал, а с точностью наоборот. Тело Фриды покинула не тьма, а ее душа. И именно она оказалась запечатана в том магическом круге. Сердце лизнул ужас, а по коже поползла морозная корка страха. Слова отца потрясли, и я не понимала, как теперь относиться к правде. Всю жизнь я думала, что моей маме просто не повезло, но теперь видела. У всего была своя причина — плата за силу и власть, которую так желали заполучить мои родители. «Я пришел слишком поздно», — слабо, почти шепотом произнес отец, и впервые за долгие годы я испытала к нему сочувствие. «Уверена, мы думали об одном и том же, видели одинаковые воспоминания. Истерзанное тело инфекта в магическом круге, возле которого сидела я, умоляя маму вернуться». «Я никогда не бросал вас, Аста», — снова повторил он. «Я делал все, чтобы спасти твою мать, а потом, чтобы защитить тебя. Если бы наши с Фридой наработки раскрылись, в опасности были бы не только мы, но и ты, наша дочь. Поэтому я отдал тебя в пансион и на всякий случай наложил заклятие немоты. И если бы ты попыталась, то не смогла бы рассказать о своем происхождении. Чтобы спрятать тебя, заменил документы». «Это был не ты», — процедила сквозь зубы. «Признайся, тебе помогал господин Даггер». Отец умолк в изумлении и замер. Спустя пару мгновений его оцепенение спало, и он даже присвистнул. «Не думал, что ты и об этом узнаешь». Не стала никак комментировать эти слова и тут же задала новый вопрос. «Господин Даггер знал о том, что вы натворили? Он знал о ваших экспериментах?» «Почему тебя это интересует?» Уголок его губ дернулся, бледные глаза нехорошо сверкнули. «Отвечай». Моя серьезность отца рассмешила. Он запрокинул голову и улыбнулся сам себе, тихо хохотнув. Я чувствовала, что снова начинаю злиться. Кончики пальцев знакомо покалывало, но я больше не боялась этого темного зова. Нахмурилась и шагнула навстречу отцу, отчеканив. «Отвечай!» Замерла, с изумлением обнаружив, что за один шаг пересекла половину комнаты. Ощущения при этом были странные. Словно я рассыпалась тенью в одном месте и заново материализовалась из мрака в другом. Это открытие заставило меня отпрянуть от отца, что оказался лицом к лицу со мной. Он тоже выглядел удивленным, но был готов прямо сейчас восторженно зааплодировать. «Невероятно!» — выдохнул он. «Это действительно очень мощная магия!» Не позволила себе расслабиться и отвлечься. Подняла глаза и вновь спросила. «Господин Даггер знал о том, что вы натворили? Говори!» «Он не знал», — неохотно ответил отец. «Я соврал ему, что все это странная случайность. Попросил спрятать тебя, ведь меня и Фриду могли обвинить. Киан даже не догадывался, что эти обвинения были бы вполне заслуженными». Признание отца почему-то заставило выдохнуть с облегчением. Я была рада, что господин Даггер в этом деле не замешан и помогал мне не для того, чтобы скрыть общее преступление. «Почему он позволил тебе стать ректором?» «Потому что я не врал, что попытаюсь найти способ победить тьму. А где еще искать, если не среди охотников?» «Среди охотников, которых ты сам обращал в Темиратов». В этом заявлении я не была до конца уверена, а потому очень удивилась, когда отец не стал отрицать. «Первыми зараженными были не охотники. Я хотел проверить, как тьма будет влиять на других людей. Вдруг не повезло только Фриде. Мне нужно было понимать, с чем имею дело». «Ты хоть осознаешь, какую эпидемию запустил?» — выкрикнула с яростью и крепко стиснула челюсти, чтобы с губ не сорвалось какое-нибудь разрушительное заклятие. Не хватало еще убить ректора, случайно вышвырнув его из башни. «Понимаю». В голосе послышалось легкое сожаление, но со следующими словами оно тут же рассеялось. «Но я делал все ради любви». «Ради любви?» — опешила я. «Ради любви ты рушил другие семьи, выносил смертный приговор сотням людей, рисковал не только собственными студентами, но и дочерью?» В тусклых глазах не увидела ни единого признака раскаяния, только непоколебимую решимость. От этого зрелища меня чуть не вывернуло наизнанку. Столько людей погибло только потому, что мой отец не смог смириться с платой за жажду величия. «Ты не понимаешь, Аста». «Так поясни», — прошипела сквозь зубы. Лицо отца заострилось, осунулось, но спорить он не стал. Только тяжело вздохнул, вынул из кармана светлый платок и промокнул им влажный от холодного пота лоб. «На каждое действие есть противодействие. Я выяснил, что для тьмы оно не в заклятиях, не в цепях рун. Но в чем тогда?» «Не один год искал ответ на этот вопрос. Даже внедрил правила объединения охотника и темирата. Надеялся, что это поможет подключить к поискам тех, кто привяжется к своему напарнику. Но идея провалилась. Охотники видят в оскверненных пушечное мясо и боятся сближаться, не желая потом испытывать боль утраты». Несмотря на то, что темиратой я больше не была, слова ранили. Слишком отчетливо помнила, как сама готовилась оказаться отвергнутой Риганом и не винила его за возможное решение. «Потом я решил, что шанс на разгадку может быть спрятан в любви между темиратами». «Фрай!» — имя само сорвалось с дрожащих губ. Прикрыла глаза, скрывая боль и пытаясь сдержать слезы. В груди защемило, и мне потребовалось время, чтобы справиться с чувствами. «Ты знал, что он мне нравился», — поняла я. «Поэтому, прячась под иллюзиями, травил Фрая зельями, чтобы чувства стали взаимны. Поэтому обратил меня. Хотел столкнуть нас ради поиска разгадки». «Прости, Аста, но я был в отчаянии. А ты единственная, в ком, как и во тьме, кровь Фриды объединена с моей», — обронил отец, но я не почувствовала в нем искренности. «Так было нужно». «И было нужно довести Фрая до безумия? Убить человека?» «Я не собирался его убивать. Хотел лишь дать вам стимул бороться за жизнь». «Которую сам же и отнял», — не могла успокоиться я. Сочувствие, что не так давно испытывала к отцу, вновь сменилось отвращением. Ненавидела его за то, что шел к своей цели по головам. Он оставлял после себя горы трупов, сотни разбитых семей. И сомневаюсь, что все это лишь ради поиска лекарства. «Я не хочу больше с тобой разговаривать», — выплюнула, отступив обратно к лестнице. Ветер завывал на верхних этажах, будто плача, и мне хотелось рыдать с ним в унисон. «Где Риган?» «Вы увидитесь, когда ты выполнишь свои обязательства», в очередной раз напомнил отец, а я едва не зарычала от накатившей ярости. «У меня нет обязательств, тем более перед тобой. Думаешь, я не поняла, что это ты метнул заклятие в подвале? Из-за тебя могли погибнуть и я, и Риган». «Но не погибли ведь?» Развел руками отец, и эта короткая фраза заронила в душу надежду. «Значит, Риган все-таки жив». «А то, что случилось в подвале, как и в поместье Линетти, — необходимость. И я бы сам винил себя, если бы эта жертва не принесла плодов. Но, Аста, взгляни на себя. Ты первая чародейка, которая смогла подчинить тьму». «Ради этого все было, так ведь?» Слова отдавали горечью. Он удивился моей печали, вопросительно нахмурил брови и сделал шаг к разбитому окну. Под подошвой заскрипели осколки, луна очертила жесткий подбородок и недовольный изгиб губ. «Ты просто не понимаешь цены этого открытия», — снисходительно кинул отец в мою сторону. «Ни одна формула, ни одно зелье, ни один ритуал не могли сделать то, что сотворила ты. И я, честно, не до конца разгадал, в чем причина успеха. В том, что в тебе течет наша с Фридой кровь?» Следила за ним, не отводя глаз, пока отец расслабленно вышагивал вдоль стены. Слушая его, я вся обратилась в оголенный нерв. «Думаю, дело в другом», — продолжал размышлять вслух маг. «Ответ на вопрос, что мучил меня столько лет, всего в одно мгновение, в которое ты была готова добровольно отказаться от собственной души. Я ведь прав? Ты пожертвовала собой ради мальчишки Даггера». Взгляд тусклых глаз метнулся ко мне. Сердце колючей льдинкой опустилось в желудок, а слова так и застыли в горле. Я не хотела говорить этому человеку, не признающему ценность чужой жизни, что была готова умереть за того, кого люблю. Однако ответ был написан на моем лице. Отец криво улыбнулся и довольно хмыкнул. «Так я и знал. Выходит, в этом и разгадка. Отдать свою душу тьме из самых светлых и сильных чувств. Два мощных энергетических порыва слились в единое целое. И вот ты, первая темная чародейка, стоишь передо мной». Хотела было запротестовать, сказать, что никакая я не темная, но знала, что отец прав. Я действительно изменилась, и сила, которая жила во мне, не осталась прежней. Уже видела, что могу делать вещи, которые никому не под силу, ни темиратам, ни магам. Я могу свободно видеть в темноте и телепортироваться на короткие расстояния. Сама, без артефактов и портальщиков. И эти открытия всего за какие-то минуты. На что я еще способна? Признаться, я не ожидал, что все случится именно так. У меня в академии полно глаз, а у стен есть уши. Вы с Риганом никогда не общались. Упоминание об охотнике вновь заставило кровь кипеть от злости и нетерпения. «Прекрати тянуть время! Где он?» Отец умолк и обернулся, прошив меня серьезным цепким взглядом. Его молчание тянулось мучительной вечностью, пока мечтала сорваться с места и пуститься искать Ригана. «Что с ним? Он пострадал? Он в сознании? Может, ему требуется помощь?» От вопросов, кажется, череп начал трещать изнутри. В горле пересохло от волнения, сердце обезумело от тревоги. Я была готова на что угодно, лишь бы скорее увидеть Ригана. Отец понимал это и пользовался. «Ты ведь не откажешься мне помочь?» Не стала отвечать. Только поджала губы и прищурилась, глядя на нехорошо улыбающегося отца. Догадывалась, что он чуть не уничтожил мир точно не ради поиска лекарства. Исцеление от тьмы для отца было лишь приятным бонусом к основной цели. Но какой? «Аста, помнишь, я сказал, что вместо тьмы в рунический круг отскочила душа Фриды?» Насторожилась и кивнула. «Не нравится мне этот тон и хитрый блеск во взгляде». «Как ты понимаешь, чтобы запечатать любую сущность, нужен сосуд. Какое-то время я думал, что ты — сосуд для осколка души Фриды. Но не так давно, когда в конце лета доставлял тебя в академию, понял, что ошибался». Неприятный холод щупальцами потянулся под ребрами и пополз по всему телу. Меня опять начало мелко трясти, а рука сама дернулась к груди. Туда, где обычно покоился мой амулет. «Я долго не понимал, как ребенок, на глазах которого умерла мать, может не сойти с ума. Ты не думала об этом, Аста?» Обратился он ко мне и запустил руку во внутренний карман пиджака. «Все очень просто. Фрида тебя никогда не покидала». Еще до того, как отец раскрыл ладонь, я знала, что увижу. «Это единственная причина, почему ты не свихнулась. Все это время Фрида жила здесь, в этом амулете, и ты это чувствовала». Лунный блик скользнул по грани наконечника, а я ощутила, как земля уходит из-под ослабевших ног.